Продажная муза! О, муза нищая, влюбленная в чертоги! Когда январь опять освободит Борей, в те черные часы безрадостных ночей, чем посиневшие свои согреешь ноги? Ведь мрамор плеч твоих опять не оживет от света позднего, что бросит ставень тесный в твой кошелек пустой и в твой чертог чудесный, не бросит золото лазурный небосвод за хлеб насущный свой. Ты петь должна и пой «Тедеум», как дитя, не веря в гимн святой, поет на блеск святых кадильниц, улыбаясь. Нет, лучше, как паяц, себя толпе отдай и смейся, тайными слезами обливаясь, и печень жирную у черни услаждай.